Глава 19. Это правдивая история, случившаяся в Пинтосе, как записано в книге, сказал Висерис, держа в руке тонкую книжку с рассказами и начав рассказывать историю шепотом. Она произошла в порту Пинтоса. Автор узнал об этом с большим трудом от друга. Друг настаивал на сокрытии своего имени, поэтому автор не упомянет имена тех, кто был вовлечен в эту историю однажды. Ночью раздался сильный стук в дверь моего друга. Он открыл дверь и увидел своего старого друга с улицы. Тот был в спешке, испуган, умоляя о помощи, чтобы спасти ему жизнь. Мой друг, добрый и честный человек, услышав просьбу своего старого друга, он не колеблясь принял его в дом и спросил о причине. Его друг утверждал, что его жизнь под угрозой. Торговец, предоставлявший страховые контракты для кораблей в порту, пытался его убить, потому что он не заплатил страховую сумму за кораблекрушение. Прежде чем прийти к моему другу, его отец, капитан, дядя, помощник капитана торгового корабля, и его дядя, компаньон торгового корабля, были убиты. Как мы все знаем, страховая компания свободного торгового города славится своей деловой честностью. Если бы это не было рассказано другом, выросшим с ним, мой друг, несомненно, счел бы эти обвинения бессмыслицей пьяного и бреднями сумасшедшего. По словам его друга, торговый корабль их семьи изначально планировал отправиться из Пинтоса на острова Летнего Света для бизнеса. Они проходили этот маршрут бесчисленное количество раз. Покупка страхового контракта в компании в Пинтосе была просто обычным способом купить душевное спокойствие, но что-то пошло не так во время этого плавания. К сожалению, их корабль попал под ураган по пути. Торговый корабль врезался в риф в бурных волнах, килим сломался и торговый корабль разрушился. Разбитый корпус затонул в море через полдня, вместе со всем грузом. Большинство членов экипажа были убиты или ранены. Выжившие полагались на шлюпки и лодки, чтобы дрейфовать по морю 4 дня, прежде чем их спас проходящий торговый корабль. Столкнувшись с таким несчастьем, семья его друга понесла тяжелые потери, и единственное, на что они могли рассчитывать, была страховка от кораблекрушения, купленная перед отплытием. Любой, у кого есть хоть немного здравого смысла, знает, что когда контракт, заключенный между морской торговой компанией и страховой компанией, фактически исполняется, обычно требуется много времени для проверки. В конце концов, корабль не контролируется в обширном океане, и нельзя делать произвольные выводы на основе односторонних слов застрахованного. Страховым компаниям нужна сложная система процедур, чтобы убедиться, что они не обмануты страховкой. Поэтому нормально, что застрахованные и страховая компания ведут долгосрочные переговоры. Такие переговоры часто занимают месяц или даже год. Они были готовы к долгим переговорам. Поскольку их дом не был в порту, после начальных переговоров они передали работу по ожиданию ответа торговца своему другу дяде. Но во время переговоров с торговцем дядя его друга внезапно погиб в городе. Вначале они не думали, что это убийство. Причина смерти дяди его друга была очень ясна. Он упал в канал и утонул после пьянки в таверне ночью. В Пинтосе такие вещи случаются каждый год. Солдаты городской стражи всегда могут вытащить утонувших пьяниц из каналов, протекающих через город, во время утреннего патруля. Так что они не придали этому значения, а просто позволили дяде его друга продолжить предыдущий процесс и вести переговоры с торговцем. 2 недели спустя случилась еще одна авария, и дядя его друга тоже утонул в канале в городе. Причина была такой же, как и у дяди его друга, и городская стража сообщила им об этом как о обычном случае падения в канал и утопления после пьянки. В этот момент отец его друга начал сомневаться. Отец его друга был знаком с характером своего брата и знал, что его брат был тщательным человеком и никогда не мог так погибнуть. Так он поделился своими сомнениями и тревогами с сыном, который был другом, пришедшим к моему другу просить о помощи той ночью. Поскольку не было доказательств, бизнес продолжался как обычно. Отец его друга обдумывал все снова и снова, и, наконец, решившись и сделав все необходимые приготовления, все же приехал в город, чтобы продолжить переговоры с бизнесом. Отец его друга имел много связей. После въезда в город он жил в районе бандитов и всегда был в окружении 2 членов экипажа. Он вел переговоры с бизнесом днем и в безопасном месте. Он не пил и никогда не выходил ночью. Но даже так, однажды ночью через 2 недели у отца его друга все же случилась авария. Это был 2-й день после шторма из узкого моря, обрушившегося на порт Пинтоса. Сильный дождь в течение 2 дней и ночей вызвал наводнение, которое влилось обратно в город. Низменная прибрежная зона была сильно затронута. Многие склады и дома рухнули под ударами сильного ветра и наводнения, и бесчисленные люди были убиты или ранены. Не нужно говорить, что отец его друга тоже погиб в катастрофе. По словам выживших членов экипажа, опытный старый капитан был, к сожалению, раздавлен обрушившимся домом, когда произошла катастрофа, и не смог выбраться. В конце концов, он был утоплен дождевой водой, влилась в город. Это была авария, все так говорили. Теперь его друг является наследником страхового контракта. Страховая компания все еще уведомила его друга о прохождении процедур, но он даже не осмелился пойти, потому что предыдущая авария заставила его указать пальцем на страховую компанию в качестве подозреваемого. Эта история, которую услышал мой друг, услышав эту странную повествовательную историю, хотя слова его друга были убедительными, мой друг не поверил ему. Он устроил своего друга в безопасное место, отправил кого-то расследовать это дело и лично вступил в переговоры со страховой компанией за него. Как и ожидалось, честная страховая компания не совершала такого подлого поступка и всегда выполняла контракт в соответствии с процедурами. И действительно не было никаких признаков убийства. В смерти трех старших членов его друга, поведение его друга казалось фарсом. Несколько недель прошло, и все шло как обычно, или так мой друг начал думать, но вскоре случилось нечто неожиданное. Однажды, мой слуга бросился рассказать моему другу, что его друг, который прятался в его секретном дворе, неожиданно умер. Он взял горничную, которая ухаживала за ним, и пошел плавать в море. Он, должно быть, сказал, что может дышать под водой, рассказали слуги моим друзьям. Он запутался в водорослях в море. Мы вытащим его, когда горничная позовет. Он уже был мертв, когда умер, и его живот был наполнен морской водой. Эта новость застала моего друга врасплох. Одно дело слышать о таком, но совсем другое, когда это происходит вокруг меня. Члены семьи и его друзей утонули один за другим случайно. Умный человек не мог не вспомнить некоторые странные истории, которые он слышал в детстве. Так он немедленно отправился в храм Красного Бога, чтобы сообщить об этом инциденте священнику, который служил Богу. После услышанного храм быстро отправил красного монаха на расследование. Как только красный монах увидел труп, он заключил, что что-то необычное, и строго приказал моему другу очистить труп огнем, включая три предыдущих трупа, и сжечь их. Это проклятие. Красный монах утверждал это, а затем приказал принести все вещи умерших для него, чтобы он мог рассмотреть их один за другим. Только тогда мой друг узнал, что семья его друга привезла с собой мешок с подарками для улаживания, и этот мешок циркулировал среди четырех умерших. Красный монах наконец нашел жемчужную ожерелье среди реликвий. Самая большая жемчужина была покрыта чернильным пятном. Эта жемчужина окрашена в грязную кровь, сказал красный монах. Каждый, кто прикоснется к этой жемчужине, должен следовать за мной, чтобы быть спасенным. Раа, мой умный друг, который впервые столкнулся с таким делом, отправил горничную и слуг, ответственных за уход, в храм, и дело было решено. После того, как он стал свидетелем такого странного события, мой друг не мог не спросить у красного монаха: «Это проклятие правда?» Ответ был: «Конечно». Затем он спросил: «Если в мире есть такое непредсказуемое проклятие, как мы должны с ним бороться?» Красный монах сказал ему: «Те, кто верит в короля света, могут прийти в храм. Огонь очистит все и защитит вас. Длинная ночь темна и опасна повсюду». С тех пор каждую ночь, когда красные монахи зажигали огонь в храме и читали молитвы, мои друзья присоединялись к ним, молясь красному богу и молясь Эрхлору о рассвете. Когда Висерис читал это, он услышал пение и молитвы красных монахов, зажигающих ночной огонь за высокой стеной, и не мог не смеяться над этим совпадением. Диенерис спросила с недоумением: «Что случилось? Какая жалкая проповедь, не так ли?» — ответил Висерис. Книжка в его руке явно была из храма Красного Бога. Она была собрана и интегрирована кем-то специально для целей проповеди. Там много коротких историй. Есть много видов проповеднических историй и басен, но их можно разделить на несколько типов. Показывающие выгоды: герой в истории разбогател и избежал бедствий благодаря своей вере в Господа Света. Показывающие угрозы: герой в истории пострадал от бедствий, потому что не верил в указания Красного Бога. Некоторые из них – странные истории, которые больше всего интересуют Висериса. Запись таких историй очень плохая, и решение часто механическое, божественное. Однако они записаны в проповеднической книге, и Висерис уделяет этому особое внимание. Неисторическое содержание в историях в этой книжке очень истинно и детализировано, включая, как верующие, которые верят в красного бога, поклоняются и делают подношения, церемониальные правила для верующих, входящих в храм, способ поклонения монахов, и даже время и доходы храмовых проституток, дающих милостыню верующим. Глава 20. За последние 20 дней они ни разу не сказали, что хотят покинуть двор. Разве они даже не спросили Иллирия, округлившийся, сел на главное кресло в кабинете, слушая отчеты дворецкого Иани, и, наконец, начал задавать вопросы. «Да, господин», — серьезно ответил дворецкий, — «ты только что сказал, что после наблюдений за этими днями, ты употребил слово «шаблон». «Какой это шаблон?» — спросил Иллирия так. «Вот, он спит в постели до полудня. До того, как ноги его сестры зажили, после обеда он берет книгу с шкафа в гостиной и сначала идет в комнату сестры, чтобы рассказывать ей истории. Обычно после рассказа одной истории он уходит и гуляет по двору с книгой, оставаясь во дворе до заката. Когда ноги сестры зажили, он после обеда брал ее с собой на прогулку по двору, читая книгу и иногда комментируя пейзаж сада. Иногда он рассказывал сестре истории из книги, а иногда позволял ей читать сама. После ужина и наступления темноты он запирался в своей комнате, чтобы тренироваться в фехтовании. Тренировка длилась несколько часов. Иллирия подумал немного и спросил: «Ну, почему ты думаешь, что он так делает?» «Я не знаю ничего другого, но в плане выражения, чтение – это просто прикрытие для тренировок. Он тренирует себя, и это очень эффективно», – ответил управляющий. «Его поведение можно назвать упорной тренировкой, и он тренируется как солдат. Днем он, казалось бы, просто гуляет по двору, но на самом деле постоянно на ногах. Он редко садился отдыхать и даже износил новую пару обуви. Ночью он упорно тренировался в фехтовании. За последние дни он почти изменился. Он стал мускулистым, его шаг уверенный, спина прямая, и он выглядит больше как дворянин, чем когда впервые приехал Иллирия», — бессознательно произнес. «Ты имеешь в виду, что он тайно тренируется, чтобы выглядеть как король?» «Да», — склонил голову дворецкий и ответил. «Я так думаю». Иллирия молчал некоторое время и посмотрел на Ани, которая тихо ждала в стороне. «А ты что думаешь?» «У меня такое же чувство», — ответила Ани. «Он почти совсем другой, чем когда впервые приехал. Если бы я увидела его сейчас впервые и господин сказал бы мне, что он дворянин, я бы нисколько не сомневалась в его происхождении и выражении». Лицо Иллирия не изменилось, и он только спросил глубоким голосом: «Кроме этого, есть еще какие-то открытия?» Управляющий ответил: «Его ожерелье из драконьих костей он сжег однажды ночью, и серебряная цепочка почернела, но он всегда привязывал цепочку к руке. Кроме этого, ничего больше сказать нельзя, Висерис так говорит». Иллирия молчал некоторое время, словно переваривая то, что только что услышал. Потом спросил: «А где девушка Ани?» Ответила: «Та девушка очень скрытная. Она очень привязана к своему брату и следует за ним весь день. Она робкая, подозрительная, не имеет характера и полностью зависит от него. Она относится ко мне с осторожностью, не просит у меня ничего, не отвечает на мои случайные вопросы. Она отвечала молчанием на все мои попытки заговорить, и хотя явно проявляла интерес к тому, что я говорила, но никогда не задавала вопросов. Иногда она следовала за Висерисом, когда он приказывал ей замолчать, и она не произнесла ни слова целый день». Иллирия сказал: «Это Висерис охраняет нас, он не полностью доверяет мне, и, конечно, не может доверять тебе, но это не значит, что мы этого совсем не заметили», — сказала Ани. «Девушка не боится обжечься. Однажды, горячая вода, только что принесенная из кухни, была налита в ванну. Девушка не дождалась, пока старая женщина, несущая воду, отрегулирует температуру. Она молча залезла в тазик. Вода была крайне горячей, но она не проронила ни слова и не показала никакого дискомфорта. Я тихо организовала несколько раз подачу горячей воды Висерису, чтобы посмотреть, почувствует ли он то же самое, но каждый раз он не чувствовал того же. Он сам просил кого-нибудь отрегулировать температуру водой с холодной водой». Выражение лица Иллирия изменилось, когда он услышал это, и его лицо показало задумчивость, но он не знал, о чем думал. В конце концов, он только смутно сказал: «Возможно, в семье Таргариенов есть что-то магическое». «Губернатор Иллирия, вы наконец-то вернулись еще до появления Висериса!» Радостные крики доносились из-за двери столовой. «Тональность, казалось, была ожидаема Иллирия уже давно, что заставило его на мгновение замолчать и отказаться от подготовленных открытых замечаний. Иллирия поднял глаза и увидел, что Виссерис первым вошел через дверь столовой, за ним следовал управляющий, которого он послал проводить, и, наконец, Дейнерис с нетерпеливым улыбкой на лице. Виссерис сделал большие шаги, казалось, пытаясь сохранить свое достоинство, но не мог скрыть своего волнения. Он вошел в ресторан за три шага и два, направился прямо к Иллирии и изо всех сил старался сдержать свое волнение. Он улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, скажите мне, что Иллирия, губернатор Вестероса, и его партия приобрели только». Тогда Иллирия понял, что имели в виду управляющие и они, когда говорили, что Виссерис изменился. Вспоминая первую встречу с этим королем, Иллирия чувствовал, что он достоин титула «король нищий». В то время он был одет в грязную и потрепанную китайскую одежду, с мрачными глазами, желтоватым и изможденным лицом, высоким и тощим телом и несколько шатким видом. У него были беспорядочные волосы, и он был немного нервным. Когда он разговаривал с людьми, его руки нервно дрожали, но он старался сдерживать себя. Когда он говорил с воодушевлением, его голос становился высоким. В его бледных лавандовых глазах виднелось нечто фанатичное, но теперь прошло всего более 20 дней. Лицо короля изменилось много. Его бледное лицо стало румяным, лицо чистым и подстриженным, впалые щеки наполнились плотью. Его длинные волосы были расчесаны и сияли, как расплавленное серебро. Хотя он все еще был очень худой, его прямое тело уже могло поддерживать одежду. Иллирия не сомневался, что Виссерис мог привлечь многих молодых девушек на дворянском балу только этим здоровым и красивым видом. Единственное, что мало изменилось, это волнение и пыл в его фиолетовых глазах. Под этой оболочкой можно было смутно увидеть безумие. Он действительно тренирует себя, чтобы стать королем, по крайней мере, физически. Когда Иллирия вернулся, он сделал всевозможные расчеты. Он ожидал, что способ сотрудничества этого короля с донами был ничем иным, как заключением брака. Принцесса Арианна Мартиллы из Дорна все еще не замужем. Принц Даран всегда выдвигал некоторых более старых кандидатов для рассмотрения ее брака. Также были люди подходящего возраста, которые просили принца Дарана выдать принцессу замуж, но все они были отвергнуты принцем Дараном. Теперь, подумав об этом, Иллирия был уверен, что Дорны уже пообещали принцессу Виссерису, и они ждали, когда Виссерис вернется в Вестерос и поддержит его в возвращении на Железный трон. Увидев Виссериса таким теперь, Иллирия был более убежден, что Дорны и Виссерис тайно общались вместе, которое Варыс не мог видеть, даже если Варыс все еще был неоднозначен в этом вопросе. Они просмотрели отчеты маленьких птиц за последние годы и все еще не знали, когда обе стороны тайно заключили мир. Но теперь Виссерис был в руках Иллирия, и он должен был как можно скорее выяснить истинный план короля, чтобы спланировать следующий шаг. С этим планом Иллирия слегка склонил голову. «Ваше Величество, пожалуйста, сядьте сначала». «Что?» Иллирия не знал. «Так это то, что когда Виссерис услышал слово «Ваше Величество» в обычном тоне Иллирия, хотя его лицо было полно волнения и радости, в его сердце было также очень виновато. Когда он встал сегодня в полдень и вышел, он услышал, как дворецкий сказал: «Господин ждет в столовой». Он был так занят волнением на лице, что не услышал, что сказал дворецкий после этого. Глава 21. Существует арабская пословица: «Не стоит злиться без причины». Когда ты разозлишься, покажешь свои истинные способности. Таким образом, другие узнают, что твои истинные способности ужасны. Эта фраза заменяется на «не может расстаться», и она действительно очень подходит для Виссериса. Виссерис на самом деле очень боится противостоять Иллирию. Он знает, что у него нет капитала, чтобы расстаться в такой ситуации. С точки зрения его отношений с Иллирием, Иллирий на самом деле тот, кто решает, как будет играться в этой игре. Так что когда Виссерис понял, что Иллирий не узнал его подробностей от Варыса, он понял, что его стратегия распространения подозрений работает, и его действия могли его утвердить в глазах Иллирия. Это означает, что бесцензурные махинации по-прежнему являются правилом игры, которое Иллирий готов продолжать. Этот формат очень хорош для Виссериса. Если что-то случится, все могут сесть и медленно поговорить, и они не будут легко использовать ножи или пистолеты, чтобы убить. Однако Виссерис не может относиться к этому легкомысленно. Иллирий был убийцей, когда был молод, и он не должен относиться к убийствам слишком серьезно. Я просто надеюсь, что его амбиции достаточно сильны, чтобы позволить ему оставаться сдержанным. На самом деле, Ваше Величество, мой визит в Вестерос совпал с турниром, устроенным семью королевствами в честь имени дня наследного принца Джоффри, начал отвечать Лири Визирису. Я остановился в порту Королевской гавани. Несколько дней я наблюдал, как более сотни палаток устанавливаются на берегу реки за городскими стенами Королевской гавани. Рыцари и свободные всадники со всего Вестероса прибывали толпами каждый день, и десятки тысяч простолюдинов приходили смотреть. Я видел многое, но редко видел такое грандиозное событие. Бесчисленные лодки и лошади входят в город каждый день. Они приезжают со всех концов семи королевств, включая тех, кто из королевского владения, тех из штормовых земель и прохода, и тех из Вестерленда и долины, включая речные земли и север, а также железные острова и Дорн. Он замолчал, посмотрел на Визириса и заметил, что на лице другого не было изменений, и продолжил. Бесчисленные благородные рыцари, тысячи песен, герои поэмы появились там одновременно. Рыцари носили глянцевые доспехи, сопровождаемые лошадьми и свитой, и их плащи были украшены различными гербами семей. К сожалению, я знал очень мало о знатных семьях семи королевств и мог только смутно их узнавать. Баратионы с коронованным оленем, Ланнистеры с ревущим львом, Талли с серебряной форелью, Аррены с голубым орлом и белой луной, Старки с ледяной волчицей. Прежде чем Иллирий успел подробно описать следующих знатных, и он даже не имел возможности оставить Дорн с копьем, пронзившим солнце в конце как проверку, Визирис грубо прервал его слова. «Ледяная волчица, вы говорите, что люди из семьи Старков на севере тоже здесь, вы уверены?» Прерывание Визириса заставило Иллирия смутно ощутить какие-то необычные перемены настроения, но он не мог понять причину. Он спросил: «Это что-то не так, Визирис?» Сказал неопределенно: «Я слышал, что путешествие на север далеко, и люди севера никогда не вмешивались в дела юга. Я никогда не думал, что Старки отправят людей на юг в Королевскую гавань, чтобы участвовать в турнире в честь имени дня Джоффри. Как вы думаете, кто представляет семью Старков, идя на юг?» Иллири спросил. «Ваше Величество, кажется, очень интересуется семьей Старков просто», — любопытно сказал Визирис. «Позвольте мне заранее заявить, господин губернатор, я не сомневаюсь в том, что вы сказали, но насколько я знаю, возможно, слухи могут быть неточными. Старший сын семьи Старков на севере еще молод. Если они идут на юг, я думаю, что герцог Винтерфилла придет лично. Он подозревает, что я сказал ложь, поэтому игнорирует мое искушение». Иллири вдруг почувствовал просветление, но он действительно не винил его. «Ваше Величество, я действительно видел корабль с гербом семьи Ледяной Волчицы, входящий в порт в Королевской гавани О». Визирис отбросил тему. «Я предполагаю, что он был отправлен севером, чтобы подарить подарки наследнику престола в честь его имени дня. В конце концов, как бы он ни был изолирован, он все равно должен что-то выразить королевскому двору. Морской путь от Белого порта на севере до Королевской гавани также удобен». «Тогда, господин губернатор Иллири, что еще вы видели?» «Кажется, Визирис не сомневается в Иллири, но у него нет выбора, кроме как спросить о семье Старков. Они тесно связаны с его предположениями о политической ситуации в Вестеросе, и в оригинальном произведении не так много упоминаний о турнире наследного принца. Появление знамени семьи Старков, которая обычно считалась изолированной от мира до того, как Роберт пошел на север, появилось на встрече, что неизбежно заставило его задуматься. Где вы только что сказали?» Иллири увидел, что Визирис взял инициативу на себя. Он думал, что Визирис уже был начеку, но он не мог поднять тему увиденных рыцарей Дорна в Королевской гавани, чтобы снова проверить его. Визирис не мог не продолжить. «А да, Старки с Ледяной Волчицей, также золотые розы Тиреллов и золотые морские чудовища Железных островов, и Дорн с копьем, пронзившим солнце». Увидев, как Иллири подробно перечисляет основные семьи семи королевств, но никогда не доходит до сути, Визирис не мог не спросить снова: «Мой господин губернатор, разве вы не отправились в Королевскую гавань, чтобы разузнать о политической ситуации? Почему вы продолжаете говорить о турнире наследного принца?» Визирис знал, что Иллири пытается проверить, и о чем он говорит тайно. Это то, что семь королевств сейчас настолько сильны, что горят огнем, и отношение главных лидеров семи королевств к королевскому двору. Он не хотел, чтобы Иллири перевел разговор на какое-то определенное владение или набор армии. Иллири был прерван во второй раз, но он не выразил никакого недовольства. Вместо этого он спросил добродушно: «Что же Ваше Величество хочет услышать?» «Конечно, политическая ситуация в Королевской гавани», — ответил визирис прямо. «Иллири говорит о турнире наследного принца. Разве он не пытается использовать его, чтобы говорить о политической ситуации?» Визирис знал это, конечно, но иногда было просто необходимо задавать глупые вопросы, чтобы отбить все более неделимое искушение в словах другого человека. Политическая ситуация. Конечно, Иллирий был отвлечен широким предметом политической ситуации на мгновение. К счастью, он был готов. Он нагляделся, прогнал дворецкого в ресторане взглядом, а затем взглянул на Дейенерис, чтобы подтвердить, что вокруг больше никого нет, прежде чем продолжить. «Простите меня за то, что я коммерсант и мало что понимаю в политике, Ваше Величество. Я должен сказать правду. В этом путешествии я, возможно, не смогу подтвердить ваше заявление. Это путешествие совпало с грандиозным турниром в честь имени Дня Наследного Принца. Я видел поддержку принцев семи королевств в королевской семье, и я также видел любовь бесчисленных людей Королевской гавани к королю. Простите меня за использование слова «любовь», Ваше Величество. Я извиняюсь, если обидел вас, но это то, что я видел. Король Роберт очень популярен в Королевской гавани, и его два брата любят его и выполняют свой долг перед ним. Действительно, вы так думаете, господин губернатор? На лице визириса появился таинственная улыбка. Если так, то почему вы все еще готовы помочь мне? Честно говоря, визирис думал, что если он изменит тему, Иллири встретит все более агрессивные искушения, но он не ожидал, что они будут такими сильными, потому что я не уверен, Ваше Величество, сказал Иллири. Кто-то также сказал мне, что во время войны узурпатора благородные семьи приходили служить и следовали за королем одна за другой. Грилы и другие семьи отказались подчиниться королевскому двору, и люди Дорна на юге полны гнева и хотят отомстить за принцессу Илью и ее детей. В семи королевствах много людей, которые тайно шьют флаги истинного дракона, ждут дня, когда вы приведете свою армию через море. Слова Иллирия на этот раз были особенно искренними, как будто они исходили из сердца, и были настолько соблазнительными, что Дейенерис, которая слушала молча, не могла не поднять голову и взглянуть на толстого губернатора. Дени не имела подданных и не могла знать, что думают или делают люди на другой стороне узкого моря, но она инстинктивно не верила Иллирию, ни его сладким словам. Но она беспокойно взглянула на своего брата визириса, а затем опустила голову снова. Визирис имел гордый вид, легкая улыбка на его губах, и он был в бодром настроении, как будто из-за отношения Иллирия. Он ответил, не колеблясь. Они сказали, Ахмон только что начал говорить, как внезапно сделал странный кашель, как будто что-то скрыть, а затем быстро восстановил дух и продолжил, как ни в чем не бывало. Я имею в виду, ходят слухи, что семья Тиреллов в Хейгардине и лорд Ринли из Штормового конца очень близки. Разве господин губернатор Иллири не слышал никаких новостей или не видел никаких признаков в Вестеросе? Иллири предложил выбор между двумя вариантами, и отношение, проявленное в его словах, было таким, что он был более склонен к визирису. Визирис смутно чувствовал, что если он ответит соответствующим образом и даст кажущийся проницательным анализ, Иллири воспользуется им и немедленно изменит свое отношение к нему, а затем предоставит ему больше ресурсов и, возможно, даже составит план в качестве заместителя. Это было Иллирием, использующим возможность, чтобы проверить его отношение. Визирис знал, что Иллири делал это, чтобы как можно быстрее узнать о его происхождении. Визирис очень хорошо знал, что он не может принять ложное подчинение Иллирия, потому что у него ничего нет, и быть слишком близким или слишком далеким от Иллирия сейчас не было хорошей идеей, наполненной множеством мыслей. Визирис решил выбрать Игрона вскоре. Под вниманием Иллирия, визирису пришлось проглотить слюну, и на его лице постепенно появилось выражение решимости. Он сказал, «Нет, лорд-губернатор, вы не можете так думать. Вы должны знать, что Эд в севере. Старк не наследник Винтерфилла, но он близок к самозванцу королю Роберту и вместе с ним узурпирует железный трон Иллирия. Должен признать, что хотя визирис и вел себя чрезмерно претенциозно, но демонстрируемое им отношение действительно свидетельствовало о человеке, не лишенном ресурсов. По крайней мере, он был искусным в изменении своего лица и бесстыдстве. Если подумать, Визерис так решительно пытался убедить Иллирия рассказом о семье Гарднеров из Хайгардена, истинна ли его решимость или нет, не давая Иллирия времени на размышления над этими так называемыми фактами, Визерис быстро сменил тему. Он слегка сжал руки и непроизвольно потянулся к ожерелью из драконьей кости, обвитому вокруг его правой руки, и спросил Иллирия: «Эй, лорд-губернатор, помню, что перед отъездом я спрашивал вас о драконьих костях и драконьих яйцах». Иллирия не изменил выражение лица и серьезно посмотрел на Визериса. Визерис нервно посмотрел на Иллирия: «Я помню, что вы торгуете драконьими костями. Драконьи яйца редки в мире, и их может быть нелегко достать, но думаю, для вас драконьи кости должны быть просты. Могу ли я попросить вас, одолжить мне немного? У вас, должно быть, много на складе, я могу использовать их». Услышав, что Визерис внезапно сменил тему и смягчил свои требования, но все же просил о драконьих костях, Иллирия не мог не почувствовать движение. «Могу ли я рискнуть спросить, для чего вам эти драконьи кости?» «Извините, лорд-губернатор, я не могу рассказать вам об этом, но не волнуйтесь, я верну их вам в будущем». Визерис внимательно посмотрел на Иллирия, словно пытаясь убедиться в его отношении, и увидел, что ничего не изменилось. Визерис выпрямился и сказал: «Король должен соблюдать свои слова. Нет гарантий для этого обещания». И ответ Визериса на предыдущий вопрос был крайне плохим, но Визерис все еще бесстыдно просил о драконьих костях. Иллирия не мог не замолчать. Слышимая тишина в столовой продолжалась несколько мгновений, прежде чем Иллирия спросил: «Сколько вам нужно? Вы согласны, лорд-губернатор?» Визерис ощутимо вздохнул с облегчением, а затем не ответил на вопрос Иллирия, но быстро снял ожерелье из драконьей кости с руки. «На самом деле, есть еще одна вещь, которую я хотел бы попросить у вас». Он положил ожерелье с черненой серебряной цепочкой на стол перед Иллирия. «Я хотел бы попросить вас повесить это ожерелье в вашем магазине и поместить его в более заметное место. Цена должна быть 19 золотых и 8 серебряных плюс 14 медных монет, пинтосских». Услышав это, Иллирия не изменил своего отношения и сказал, как в обычном разговоре: «Надбавка к цене этого ожерелья слишком высока, боюсь, оно не будет продано. Если вам срочно нужны деньги, я здесь». «Нет», Визерис снова прервал его, «такова цена. Неважно, продадите вы его или нет, но если кто-то спросит, почему цена так высока, ответьте ему: это знак бедствующей семьи, для возрождения будущих поколений. Семья вынуждена продать его. Пожалуйста, я обязан исполнить вашу просьбу, ваше величество». Иллирия убрал ожерелье и спросил непринужденно: «Имеет ли цена какое-то глубокое значение?» Визерис извинился: «Извините, лорд-губернатор, я не могу рассказать вам об этом пока». Иллирия не придал этому значения и доброжелательно улыбнулся: «Тогда поговорим о драконьих костях, ваше величество». В этот момент Визерис уже не был встревожен, и он улыбнулся в ответ: «Давайте сначала поесть, лорд-губернатор, я уже проголодался». Внезапно сложившаяся гармоничная атмосфера заставила Дейнерис, единственного слушателя в ресторане, почувствовать смущение. Она опустила голову и ничего не сказала. Некоторые могут подумать, что диалог не в тему. На самом деле, и Визерис, и Иллирия хотят доминировать в теме и тайно прилагать усилия. Нормально, что каждый меняет тему в соответствии со своими возможностями и использует свои слова, чтобы направлять другого в своем ритме. Эти слова необходимы для интриг. Хотя талант автора ограничен, он все же хочет как можно больше передать это чувство. Глава 22. Визерис надеялся, что Иллирия будет больше привлечен к ним, о которых он упомянул, и предоставит ему больше времени. Визерис знал, что его план был не самым мудрым и в практическом плане казался немного неуклюжим и грубым, но его цель от начала до конца была в ресурсах драконьих костей Иллирия. Эта цель была ясной и прямолинейной, и он даже не раз просил об этом у Иллирия. Но чем прямолинейнее была его цель, тем больше Визерис думал, что это было лишь прикрытием или подготовкой к другим целям в глазах Иллирия, особенно учитывая, что он устроил столько подозрительных маневров, которые должны были иметь какое-то значение на самом деле. В какой-то степени, глупое поведение Визериса и его притворство не были проверкой на терпение Иллирия, и факты подтвердили, что этот губернатор был хитрым и не склонен действовать на эмоциях. После обеда Иллирия прочистил горло и приостановился: «Ваше Величество, я всегда помню о ваших потребностях. Просто я уезжал в спешке и не задал вам подробностей. После этих слов он поднял руки и хлопнул в ладоши. Вскоре дворецкий вошел с двумя изысканными подарочными коробками. Он махнул рукой, указав дворецкому поставить коробку перед Визирысом, и сделал знаки глазами, чтобы Визирыс открыл ее. Визирыс открыл коробку и обнаружил в ней два набора изысканной бижутерии. В каждой коробке был драконьей кости заколка для волос, две булавки и наручные украшения, которые были маленькими драконьей кости аксессуарами, которые можно было использовать для декора одежды. Это два набора драконьей кости украшений, Ваше Величество, в качестве небольшого знака моего уважения к вам и Денирис, сказал Иллирия, но я не думаю, что это то, что Ваше Величество действительно нуждается, так что, пожалуйста, скажите мне, какие именно драконьи кости вам нужны, и сколько вам нужно. Спасибо за ваше великодушие, Визирыс принял это с благородством и затем спросил живо, какие есть общие стили драконьих костей. Позвольте мне ответить вам, есть сырье для драконьих костей, некоторые из них делаются в роскошные товары, некоторые в мечи и луки, а некоторые чисто декоративные, свободно говорил Иллирия, ваше величество, у вас есть какие-то особые нужды. Иллирия превратил широкую концепцию предметов в конкретные вещи. Визирыс прикусил губу на мгновение, пытаясь увидеть, есть ли какое-то другое скрытое значение в вопросе Иллирия, но он ничего не придумал. Визирыс посмотрел на Иллирия и ответил с надеждой, я понимаю, тогда возьмите немного от каждого. Ну, я хочу сначала 20 штук, по 5 каждого стиля. Как вы думаете, это сложно? Иллирия согласился. С удовольствием служу вам, ваше величество. Визирыс изначально думал, что 20 штук, это уже львиная пасть, ведь когда он впервые прибыл, драконьи кости коллекция толстого губернатора показывала всего 9 штук. Теперь, когда Иллирия согласился, у него не было места для игры в подготовленные слова. В конце концов, лучше меньше беспокойства, чем больше. Лучше, если Иллирия может согласиться. Визирыс кивнул с удовлетворением и сказал очень серьезно, я запомню, что вы сделали для меня, губернатор Иллирия. Эти слова действительно исходили из сердца, но Иллирия, очевидно, не придал этому значения. Это то, что я должен сделать. По поводу предыдущей политической ситуации в Вестеросе, губернатор Иллирия, Визирыс увидел, что факты установлены, и затем начал восстанавливать тему, на которую он дал плохой ответ ранее, и пообещал, я дам вам убедительный ответ. Иллирия, казалось, не волновался о его предыдущем отношении и ответил доброжелательной улыбкой. Я с нетерпением жду этого, что происходит, когда тема за обеденным столом завершилась, и ее брат и толстый губернатор, казалось, получили то, что им было нужно. Денирис почувствовала себя очень смущенной. Она шла обратно в свою комнату в этот момент. Визирыс шел перед ней, держа две подарочные коробки, отправленные толстым губернатором. Его шаги казались животрепещущими, и на его лице не было ни единого облачка, но он не произнес ни слова. Дени чувствовала, что он определенно не показывал этого в своем сердце. Дени чувствовала неясное беспокойство, но Визирыс не говорил, и она не осмеливалась спросить. Они шли в тишине, пока не вошли в комнату Денирис. Визирыс закрыл дверь, как обычно, и сел на чайный столик у окна, чтобы наблюдать за морским пейзажем под взглядом Дени. Визирыс налил себе стакан лимонада и выпил его, затем открыл подарочные коробки в своих руках. Он улыбнулся Дени с удовлетворением на лице. «Одна коробка для тебя, она такая красивая, подой, я поменяю ее для тебя, чтобы увидеть, подходит ли она». Дени села на стул рядом с его местом и посмотрела на изысканную подарочную коробку, открытую ее братом. «Это для меня, конечно». Пальцы Визирыса скользили по драконьей кости украшением в коробке, словно он тщательно их выбирал. Он наконец выбрал заколку из второй коробки, надень ее и посмотри. Дени протянула руку, чтобы взять ее. Заколка была черной, маленькой и изящной, с легким теплом, как будто она была под солнцем. Визирыс улыбнулся и смотрел на нее с нетерпением, словно ждал, что она наденет заколку. Дени не говорила. Магистр Иллирия был торговцем, занимавшимся специями, драгоценными камнями и драконьей костью. У него были связи во всех свободных городах, настолько далеко на восток, как Ваиздатрак и легендарные земли вдоль Нефритового моря. Он был хорошо информирован и богат. Арни, горничная, иногда говорила об этом, когда они были наедине. У него также были рабы, цветоводы с медными ошейниками во дворе, собачники, слуги, кипятившие воду на кухне. Запрет на работорговлю в Пинтосе не распространялся на дома сильных. Дени едва могла представить себе такого могущественного человека, будучи таким смиренным перед ними. На самом деле, она чувствовала, что Визирес сам был насторожен против торговца-губернатора, но она не могла понять поведение Визиреса. Дени была наполнена сомнениями, но она все еще молча двигалась. Она протянула руки, чтобы причесать волосы, и затем закрепила их с помощью килевой заколки. После того, как она закончила это делать, она спросила, как это Визирес оглядел ее сверху вниз с критическим взглядом, посмотрев на ее волосы на мгновение, а затем уставившись в ее лицо, как будто хотел прочитать что-то на ее лице. Дени ждала молча 10 вдохов, прежде чем Визирес наконец сказал. Неплохо. По какой-то причине Дени чувствовала, что Визирес, казалось, ожидал от нее чего-то еще. В последние дни она становилась все смелее, когда разговаривала с братом, поэтому она спросила, что случилось, Хаймэм. Как будто вспомнив что-то, Визирес взял драконью кость броши из коробки и прикрепил ее к ее одежде сам. Он также сгладил волосы на ее лбу, как будто ничего не произошло, и помог ей причесать волосы. Щелк, так стильнее. Визирес сделал это легко, затем сел обратно и продолжил смотреть на нее, оставив Дени запутанной и сидящей прямо. Через некоторое время Визирес сказал ей, «Вот, прикоснись к моим волосам». Тоже Дени встала, как приказал Визирес. Пока Дени причесывала волосы Визиреса, она увидела на его лице маленькую улыбку и решительный взгляд вперед. Во время пребывания с братом Дени легко поняла, что выражение было фальшивым, что означало, что если она спросит вопросы дальше, она получит поверхностный ответ. Поэтому она молчала, закончила все и затем снова села молча. «Хорошо?» — спросил Визирес. «Да», — ответила Дени тихо. Визирес приостановился, встал и сказал, «Пойдем прогуляемся в комнате Дени». Они украсили свои тела драконьей костью объектами, данными Иллирия, по одному, и затем начали сегодняшнюю прогулку после обеда. Это было еще одно изменение, которое произошло с Визиресом, которое Дени не могла понять. Двор Иллирия был не маленьким, но и не таким большим. Она следовала за ним всего несколько раз, прежде чем запомнила весь путь. Теперь она могла найти правильный путь во дворе с закрытыми глазами. Но Визирес никогда не уставал от этого, ходя по одному и тому же маршруту вперед и назад каждый день без каких-либо признаков скуки. Есть бесконечные истории, чтобы рассказать, но сегодня, кажется, немного отличается. Они шли в тишине какое-то время, и Визирес не показывал признаков начала рассказывать историю. Они шли по коридору в сад, через клумбы цветов, через зеленые леса и всю дорогу до беседки у моря. Это был уголок у моря, и можно было услышать звук волн, бьющихся о скалу внизу. Только тогда Визирес начал говорить. Он стоял у беседки и оглянулся на Дени. Его лицо было серьезным, а его голос был маленьким и мягким, как звук ветра. «Дени, если ты почувствуешь что-то необычное или помнишь что-то из своих снов, запомни это и скажи мне тихо, когда представится возможность». Дени подумала на мгновение, что она слышала неправильно. Она подняла голову, и Визирес смотрел на нее. Его лицо оставалось серьезным, но его голос стал громче, и он сказал ей с интересом, «Знаешь, что каждый раз, когда я смотрю на море здесь, мне это напоминает». Дэнни не смогла скрыть свое удивление и спросила, что. Визирес похлопал ее по плечу, словно поощряя, словно утешая. Он сказал, «Драконий камень, это наша родина». Визирес превратился в рассказчика. Около 400 лет назад, когда Валерийский свободный форт правил континентом Иссос, наши предки развили свою власть в Узкое море. Они захватили остров, охраняющий. Глава 23. Ожерелье из черненого драконьего кости стоит 19 золотых монет, 8 серебряных и 14 медных монет Пинтаса. Что скажешь? Иллирия вызвал дворецкого и служанку Ани, которые были единственными с ясной головой. «Слишком дорого», — ответила Ани первой, звучит как какой-то тайный язык. Иллирия посмотрел на нее, но служанка опустила глаза и замолчала, поэтому он обратился к дворецкому. Дворецкий склонил голову и подумал, а затем грубо сказал, «Господин, я не знаю, эта цена, очевидно, закодированная». Иллирия и его трое слуг ломали головы, но не могли разгадать ее. Их мозговой штурм не затянулся. По сравнению с расшифровкой загадки, брошенной Визирисом, важнее подтвердить, что Визирису и его сестре действительно удалось связаться с внешними силами. Губернатор Иллирия еще раз подтвердил, что Визирис не выходил за последние 20 дней. За последние 20 дней они ни разу не покидали двор, ни разу не говорили, что покинут его. Хотя информация была предвзятой, Визирис был настолько терпелив, что Иллирия едва мог поверить, что он спокойно поселился в этом маленьком дворе более 20 дней. Старший слуга опять утвердительно ответил. Да на этот раз Иллирия также спросил за пределами двора. Снаружи, есть ли какие-то аномалии или шпионаж? Это территория, где живут знатные люди Пентаса. Теоретически, нет возможности шпионить за другими местами, кроме улиц, но если рядом происходят банкеты крупных авторитетов, неизбежно много народу. Нет, за последние 20 дней территория двора была относительно тихой, ответил старший слуга. Иллирия дал осторожную команду. Пошли еще двух людей на улицу, чтобы следить за ситуацией. Если будет что-то необычное или странные люди будут действовать таинственно, немедленно сообщи мне. После выхода из беседки у моря сердца Дени больше не могло успокоиться. Она хотела спросить бесчисленное количество раз, но не говорила. Визирис, должно быть, имел свои причины выбрать такой способ общения с ней. Она вспомнила жадность, мелькнувшую на толстой физиономии Иллирия, хозяина двора, когда они впервые встретились, болтовню служанки о ней и ее открытые и тайные ухаживания, непонятные обмены между Визирисом и Иллирия. Самое непонятное было изменение, которое произошло с Визирисом. Он стал другим человеком, больше не легко раздражаемым и полным уверенности во всем. Убежденность ее брата, не имеющая причин, часто заставляла Дени задумываться, откуда она взялась. Теперь таинственная завеса, казалось, была снята с ее глаз. Сердце Дени билось быстрее. Они продолжали идти по булыжной дорожке двора Иллирия. Визирис шел впереди, а Дени молча следовала за ним. Со временем у Дени неожиданно возникла другая мысль. Когда-то она беспокоилась о все более формальном отношении Визириса к ней после его изменений, но теперь, когда он, казалось, выражал свою истинную надежду на нее, Дени стала тревожиться. Она не была готова к надежде Визириса. «Просто притворяюсь, что не слышала», она вдруг подумала. Его голос был так тих, а звук волн так громкий. «Когда он спросит, я просто притворяюсь, что не слышала. Подожди, разве это не просто просит меня вспомнить какие-то необычные чувства и сны? Чего тут бояться?» Она постепенно поняла, что переживает напрасно. Визирис просто просил ее сделать маленькую вещь. Хотя он действовал серьезно, будто ситуация серьезная, подумая о его преувеличенных выражениях в последние дни. Чего тут бояться из-за такой маленькой вещи? Но какие чувства необычны? Какие сны необычны? Я не могу сказать. Он ударит меня или ругается. Она вдруг вспомнила прошлое. Когда Визирис злился, его лицо было полно ярости. Он впивался ногтями в ее кожу и сказал ей: «Ты разбудила гнев спящего дракона». Некоторые плохие воспоминания пришли к ней в голову, и Дени невольно замедлила шаг, следуя за братом. Что случилось? Дени увидела, как Визирис обернулся, с улыбкой на лице, и странный цвет мелькнул в его фиолетовых глазах. Но когда она увидела лицо Визириса, она почему-то перестала бояться. «Ничего», — ответила она Визирису. «Если устала, иди и отдохни», — улыбнулся он ей. «Не устала», — ответила она. «Мы семья», — Денис сказала себе. Визирис был ее единственным родственником, и она не хотела быть бита или ругаема, не хотела быть презираема. И формально Дени так подумала, и увидела, как Визирис кивнул ей, ничего больше не сказав, и продолжил идти вперед. Сердце Дени постепенно успокоилось, и вдруг она осознала что-то. Визирису нужна ее помощь. Визирис всегда был начеку против Иллирия и всех во дворе, поэтому он шептал ей на фоне шума волн, и это было то, что он действительно хотел выразить. Когда она подумала об этом, Дени поняла, что она всегда знала, что рабы-садовники в ошейниках в саду, охранники с мечами у главного входа, собаки в псарне во дворе, Иллирия, говорящий сладкие слова, управляющий, всегда серьезно работающий, и даже любящая служанка Ани, все они были объектами, против которых нужно было быть начеку. Братьям и сестрам после понимания этого многие преувеличенные действия Визириса объяснились. Когда Дени поняла это, она вдруг обнаружила, что все случайные эмоции исчезли. Она была удивлена. Почему она только сейчас поняла все это? Дени посмотрела на спину Визириса и вдруг почувствовала, что спина ее брата была немного одинокой. Она вдруг обрела смелость в сердце и шагнула вперед, немного ближе к нему. Она хотела сражаться плечом к плечу с ним. Конечно, Визирис не знал, о чем думала Дейнерис. Причина, по которой он намекнул Дейнерис в этот момент, была, естественно, потому что вопрос с костями дракона, казалось, был решен. Он неизбежно будет иметь некоторое общение с Дейнерис в ближайшем будущем, Поэтому он сделал предварительные приготовления, чтобы подготовить ее психически, и случилось так, что он обнаружил что-то, что могло быть душой дракона в одной из шпилек из драконьих костей, данных Иллирия. Визирис планировал провести небольшой тест на Дейнерис и беспокоился, что она станет неуправляемой после контакта с подозрительным объектом души дракона, как в прошлый раз, поэтому он сделал близкий намек словами. Когда настроение Дени только что изменилось, он подумал, что душа дракона снова что-то вызвала в Дейнерис, но она вернулась в норму очень быстро, что немного разочаровало Визириса. Он заподозрил, что количество души дракона, содержащееся в этой шпильке из драконьей кости, может быть невероятно низким, так как брат с сестрой шли молча по садовой дорожке с разными мыслями. Проходя мимо каменной горки в саду, они случайно увидели хозяина двора, сидящего на скамейке отдыха перед ними. Кажется, это путешествие по семи странам сделало губернатора беспокойным. Глава 24. Дейнерис почувствовала, как ее сердце пропустило удар, когда она увидела Иллирия. Висерис только что прошептал ей что-то на террасе у моря. Она невольно связала эти два события и не могла не волноваться, но это просто Дейнерис, которая слишком много думает. Висерис был очень спокоен. Увидев Иллирия, он первым заговорил. «Не часто встречаешь губернатора в саду. Почему у тебя есть время прийти в сад, чтобы посмотреть на цветы и пейзаж перед?» Иллирия был прекрасно восстановленный Розарий. «Ха-ха, честно говоря, ваше величество, мне не интересны эти цветы и растения. Я просто видел их в других дворах и просто следовал моде», — сказал Иллирия шутливо. Висерис не знал, поддерживает ли Иллирия свое выскочковое поведение, но это не мешало ему начать разговор. «Такая роскошная и красивая разновидность редка, с полными цветами, благородными формами, богатыми цветами и грациозными фигурами. Была ли она произведена в Верховном суде? Могу сказать наверняка. Честно говоря, ваше величество, это было оставлено прежним владельцем, когда он купил двор». Увидев, что Висерис, казалось, хотел поговорить с ним о Розарии, Иллирия быстро перевел разговор на то, что ему было нужно сказать. «На самом деле, я жду вас, ваше величество, есть банкет», — сказал Иллирия. «Интересно, примет ли ваше величество участие в банкет?» Висерис вдруг стал нервным. «Ты меня пригласил? Знали ли другие о моем прибытии в Пинтос? Была ли моя локация раскрыта?» «Это заговор узурпатора Иллирия», — посмотрел на чрезмерно расширенные глаза и серьезное выражение Висериса, гадая, сколько из этой театральности было правдой, а сколько ложью. Однако, помимо сопротивления, его слова, несомненно, также означали выражение упрека за его секретность. Иллирия быстро объяснил. «Нет, ваше величество, я не объяснил ясно. Вас не приглашали на банкет, но меня пригласили. Позвольте объяснить, это аукционный банкет. Есть слухи, что на банкете появится яйца дракона. Яйцо дракона?» Висерис не смог скрыть своего шока. «Правда, слухи основаны на слухах и не могут быть проверены», — сказал Иллирия неуверенно. Висерис подумал молча. «Конечно», — Иллирия сказал, — «но я думаю, ваше величество может быть заинтересовано в этом, поэтому я пришел спросить, заинтересованы ли вы в участии?» «Конечно, я заинтересован», — ответил Висерис, — «но, Иллирия, узурпатор назначил высокую цену на мою голову, и он пытался снова и снова, я могу это гарантировать. Нанятый им убийца следит за мной. Я последний потомок настоящего дракона. Пока я жив, у него будут проблемы со сном и едой. Возможно, ты не чувствуешь этого, когда мы в тени, но ты знаешь, что если я появлюсь на банкете, это вызовет узурпацию. Если ты знаешь, какие риски это принесет мне». Висерис выглядел серьезно и говорил серьезно. Иллирия подумал: «Разве ты не был очень внимателен к банкетам в других местах? Почему ты не учитывал это тогда?» Он сказал: «Многие знатные лица будут присутствовать на банкете, и хозяин, естественно, защитит гостей. На самом деле, на таком аукционном банкете гости могут носить маски. Если ты наденешь маску, я гарантирую, что никто не узнает, кто ты, Иллирия, ты пойдешь один. Если действительно есть яйца дракона, лучше, если ты сможешь их получить. Неважно, если не сможешь», — ответил Висерис решительно. «Возможно, ты думаешь, что я подозрителен, но на этот раз все иначе. Я не могу больше рисковать». Слова Висериса всегда были полны намеков, заставляя людей думать, что отличает сегодня от прошлого. «Почему мы больше не можем рисковать?» Говоря об этом, Иллирия мог только смиренно склонить голову. «Ваше величество, пожалуйста, простите меня за невнимательность, это не твоя вина, Иллирия, сказал Висерис, словно монарх, утешающий своих министров. Ты не понимаешь опасности узурпатора. Я никогда не устраивался в любом месте в эти годы, кроме как из-за отсутствия цели найти надежного сторонника короля, чтобы избежать преследований. В наши дни трудно найти сторонника короля, такого как ты, который готов делать дела, и я все еще помню, что сказал тебе в тот день, что мне больше всего сейчас нужно время, и сейчас такое безопасное место, что я не хочу легко отказываться от него. Висерис был довольно искренним, и Иллирия не мог не принять его слова. «Ваше Величество, я уже знаю ваше желание. Пожалуйста, простите меня за резкость». Иллирия пришел так же внезапно, как и ушел, и вскоре ушел, хотя Висерис выглядел так же спокойно, как всегда. Он чувствовал себя напряженно глубоко внутри, даже будучи психологически готовым к тому, что Иллирия будет искушать его снова и снова. Он все же не мог легко справляться с этим, когда столкнулся с ними. Поведение Иллирия в исследовании можно считать радикальным, и он даже готов использовать такие вещи, как яйца дракона, чтобы устроить заговоры. Он действительно не хотел, чтобы его дети заманивали волка Висерис, естественно, думал, что Иллирия устроил для него ловушку. Этот парень не говорил того, что думал. Новость о яйце дракона, вероятно, была просто приманкой, чтобы привлечь Висериса. Если он действительно пошел на так называемый банкет, он столкнулся бы с множеством людей и вещей, которые были под контролем Иллирия. Висерис не имел разведданных и понятия не имел, какую ловушку Иллирия устроил для него на банкете. В это время Висерис должен был контролировать ритм как можно больше на своей стороне, делая меньше ошибок и меньше ошибок. Если он сделает жест и будет действовать в своем собственном темпе, он покажется надежным и заставит Иллирия избегать его. Он отчаянно надеется, что его испытания на Данирис принесут результаты. Данирис не знала, о чем он думал в этот момент. Она склонила голову и подумала о том, что он только что сказал Иллирия. Эти знакомые слова заставили ее снова взглянуть на него в обмане, как он выглядел до того, как его поразила молния. Думая о том, как он всегда говорил, что нанятые узурпатором убийцы были у него на хвосте, но Дениза за эти годы не видела и половины убийц. Думая о том, как он говорил о настоящих драконах и своем безумном желании трона за морем, она не могла сказать, были ли его слова правдой или ложью, были ли те слова, которые он сказал Иллирия, все ложью, и можно ли вообще принимать всерьез то, что он шептал ей. Смелость, которую она наконец-то набралась, чтобы встать рядом с ним, тихо распадалась, не осознавая этого. Дени уставилась на него в растерянности, пытаясь держаться за его темп, пытаясь поддерживать свою смелость. Она изо всех сил пыталась очистить свой разум от случайных мыслей и снова сказала себе: «Мы семья, они еще несколько раз обходили солнце». Висерис не знал, что случилось сегодня, поэтому он пошел на солнце. Дени была ошеломлена полуденным солнцем. Когда Висерис вдруг предложил вернуться отдохнуть, Дени не могла не вздохнуть с облегчением. После обеда она много гуляла и подверглась воздействию сильного солнечного света. Вернувшись в комнату, она села у прохладного окна и молча закрыла глаза на некоторое время. Дэнни стала сонной и быстро заснула. Дени заснула и мечтала о Висерисе. Вначале Висерис снова бил и издевался над ней в мечте. Она была парализована страхом. Она хотела убежать от него, но ее тело не повиновалось. Он нанес несколько ударов, сбив ее с ног. Она была в крови и стонала с закрытыми глазами. Вдруг раздался рев, как гром, за которым последовал ужасный всплеск молнии. Когда она открыла глаза и посмотрела снова, Висерис перестал бить ее. Он первым улыбнулся ей, а затем, не глядя на нее, снова ушел вдаль. Его лицо было полно уверенности, шаги тверды, и он не оглянулся, оставляя ее все дальше и дальше. Она вдруг почувствовала себя брошенной и хотела пойти за уходящей фигурой в панике. Но ее ноги были такими тяжелыми, что она не могла их поднять. Она посмотрела вниз. Там был также Висерис с свирепым лицом, когтями в ее кровоточащих ногах, вонзая свои ногти в ее кожу, как будто он тащил ее в бездонную тьму. Она взглянула вверх в ужасе, и там не было следа другого Висериса, который уходил в небо. Это темный занавес, без конца черный занавес, стоял между небом и землей, занимая все в ее поле зрения. В какой-то момент ее чувства приняли странную позу, как будто она не была сама собой. Неожиданная паника наполнила ее сердце. «Уходи, уходи быстро!» Она услышала голос, кричащий. Она искала источник звука, но обнаружила, что это был ее собственный гортань, которая возмущалась бы, не проснулась в этот момент, и когда она проснулась, она обнаружила, что дрожит и потеет. Постоянный голос, который говорил ей уйти в сновидение, все еще казался эхом в ее сознании, что «ты видела кошмар в этот момент». Она услышала голос Висерисы рядом с ней, да не была в ужасе на мгновение, подняв глаза, она увидела, что Висерис сидел на чайном месте у окна напротив, глядя на нее, как будто изучая ее. Солнце светило сзади него, отбрасывая тени на его лицо. Постоянные звуки в сознании Дани постепенно стали неслышными, как будто она слышала галлюцинации, и ее уши приняли приветственное приветствие Висериса. «Дани, ты выглядишь очень плохо, ты в порядке?» Слыша его заботливые приветствия, беспокойное сердце Дани быстро успокоилось, и страх, вызванный кошмаром, казалось, был снят. «Это был кошмар», она сказала, вспоминая шепот Висериса в тот день на террасе у моря. «Если ты почувствуешь что-то необычное или подумаешь о чем-то, помни об этом и найди возможность тихо рассказать мне». Не прошло и дня после того, как он сказал свои слова, она имела необычный сон. Определенный вид любопытства и ненадежное настроение, когда пурпурная пыль была стряхнута, половину, скрытую за темным занавесом, постепенно окутала невосприимчивость, словно это была иллюзия. Ее тело слегка нагревалось, и она склонилась, заметив искорки, разбросанные по своему телу. Она почувствовала, что места, где были искорки, излучали горячее дыхание, но это не причиняло ей боли, напротив, это было приятное ощущение, словно омовение кипящей водой. В трансе она могла ощутить теплую кровь, текущую под ее кожей. Она почувствовала, что это тепло было похоже на объятие матери, хотя она никогда не знала, что это такое. Глава 25. Визирис проводил свой контрольный эксперимент просто и без повторных аргументаций, но считал, что этого достаточно. Он был похож на средневекового алхимика, которому нужно было лишь получить воспроизводимые результаты из простых экспериментальных явлений и применить их на практике. Фактические принципы и логику можно было отложить в сторону. Вывод из простого эксперимента Визириса был таков: кровь Дейенерис была неотъемлемой средой для получения драконьей души на драконьей кости. В полдень Визирис провел тест без контакта с кровью Дейенерис. Результат был таков, что Дейенерис испытала кошмар во время дремоты, а ему ничего не произошло. После контакта с кровью Дейенерис он снова испытал похожий сон ночью. Он снова видел, как проглотил маленький шарик фиолетового дыма, и затем кратко исследовал волшебный океан в своем теле, выжав из него второй каплю воды. Пока что он получил вторую драконью чешую и второе волшебство. Получение второй магической силы означало, что он действительно нашел способ воспроизводимо собирать драконьи души. Пусть предметы, содержащие драконьи души, контактируют с Дейенерис, а затем используйте кровь Дейенерис как среду для достижения цели сбора драконьих душ. Во сне Визирис не был уверен, является ли это единственным способом сбора драконьих душ, но это был единственный способ, который у него был на данный момент. Он не торопился в ванную, чтобы протестировать силу своего дыхания. После стольких дней он уже знал, что использование всей магической силы каждый день не сделает его магический резервуар больше. После тестирования дыхания он уже знал, что даже если эта малая доля магической силы удвоится, дыхание изменится только от обычной зажигалки до немного более мощной зажигалки. Магический пламенный дыхание, поддерживаемое этой маленькой долей магической силы, мог только сжечь шелк и шелк. Этого было недостаточно для решения более жестких задач, таких как кожа и стейки, не говоря уже о доспехах. Визирис оценил, что для поддержания сконцентрированного дыхания в течение 2-3 секунд, чтобы пробить кожу и причинить серьезный ущерб человеческому телу, потребуется как минимум 4-5 драконьих чешуек магической силы, и еще больше для ранения рыцаря в доспехах. Теперь, если кто-то стоял на месте и позволял ему сжечь, конечно, он мог вызвать ожоги, но если обе стороны противостояли друг другу, создание возможности целиться ртом в кого-то и вызвать лишь незначительные травмы было бы практически бесполезно. Было бы лучше воткнуть кинжал. Говоря об этом, эта вторая магическая сила заставила Визириса обнаружить проблему. Король Гульик был драконьим королем с тремя магическими атрибутами, помимо огня, были также лед и молния, но две чешуйки магической силы, которые он получил, были оба огненными атрибутами. Визирис не был уверен, было ли это связано с драконьей душой, которую он проглотил, или с тем, что он получил слишком мало магической силы и не повезло не получить магическую силу льда и молнии из волшебного океана. Это то, что нужно будет провести дальнейшие эксперименты в будущем, чтобы сделать выводы. Визирис упорядочил хаотические мысли в своей голове, как обсуждалась проблема драконьих костей, тайная шпионаж Иллирия стала первоочередной задачей. Все признаки указывают на то, что шпионаж Иллирия над Визирисом и Дейнерис является неизбежным, но Визирис не смог найти местоположение после стольких дней. У него было приблизительное предположение, но он не нашел никаких доказательств для проверки своего предположения. Он тщательно наблюдал за дверями двух комнат и коридором за пределами дома, и эти два места можно было исключить с высокой вероятностью, сочетая свое впечатление от двора замка, плюс следы горничных и домохозяек, всегда блуждающих в коридоре. Он предположил очень вероятный метод шпионажа – крысы в стене. Визирис предположил, что где-то в стене его и Дейнерис комнаты может быть секретный отсек, и шпионские крысы наблюдали за их каждым движением в комнате оттуда. Но Визирис не нашел никаких доказательств. Он воспользовался моментом, когда горничная и домохозяйка появились на открытом воздухе, чтобы посмотреть на картины на стенах своей комнаты, подставки для лампы, стеклянные украшения. Он даже тайно измерил толщину стен комнаты внутри и снаружи здания и наблюдал за возможными секретными входами, но не смог найти возможное местоположение. Таким образом, вероятно, следующий шаг будет сделан с учетом возможности шпионажа. Иллириевское искушение. Иллирия вернулся на этот раз и явно приложил большие усилия. Радикальные искушения приходили одно за другим, и Визирису приходилось быть крайне осторожным. Чтобы с ними справиться, каждый бы сказал ерунду, что враг будет остановлен генералами, а вода будет покрыта землей. Визирис должен был подготовить достаточно слов и планов, бросить несколько приманок, чтобы сбить с толку врага, и спланировать худший сценарий, если действительно наступит момент, когда нужно будет разорвать лицо и раскрыть правду. Он не может ничего не делать. Его козырь должен быть сохранен, несмотря ни на что, и оставлен Иллирия. После контакта и впечатления, принесенного оригинальной книгой, этот старый лис может угрожать ему только своей жизнью. Дейнерис. Думать об этой девушке, Визирис болел головой. Теперь эта девушка была крайне важной для него, но если действительно наступит определенный момент, Визирис пытался не думать о худшем сценарии. Человеческая природа была самой уязвимой вещью. Если возможно, постарайтесь нелегко испытывать себя на крайние ситуации, которые заставят вашу совесть беспокоиться. Думая об этом, Визирис подумал, что она, возможно, сейчас имеет жар. В прошлый раз он предположил, что необычное состояние Дейнерис на второй день было из-за того, что он поглотил драконью душу. Теперь, возможно, она находится в таком состоянии. Визирис на самом деле хотел проверить свое предположение и наблюдать за этой аномалией от начала до конца у Дейнерис. Но он установил привычку никогда не вставать до полудня за последние 20 дней. Это было его усилием по отношению к Иллирия. Он взвесил плюсы и минусы и не мог тратить свои усилия. Загадка была решена быстрее, чем Иллирия мог себе представить. Прошло всего один день с тех пор, как загадка Визириса была раскрыта, и Иллирия знал подозреваемый правильный ответ. Милосердная мать, защити своих сыновей, останови стрелы, отвергни мечи и дай им увидеть лучшее завтра. Милосердная мать, помоги твоим дочерям не страдать, успокой гнев, укроти безумие и научи их быть терпимыми друг к другу. Это молитва происходит из Евангелия Матери Семи Звезд, глава 19, раздел 8, пункт 14, и включена в песнь Матери, которая является молитвой семи богов восхвалять мать. Мать является одной из семи различных форм бога в семи богах. Верующие в семи богов считают, что их бог един, но он имеет семь состояний, так же как храм является зданием, но имеет семь высоких стен. Во многих случаях, в храме монахи выбирают этот отрывок, чтобы благословить молодоженов, когда они возглавляют свадьбу между алтарями отца и матери. На самом деле, эта молитва была услышана многими людьми в семи королевствах, но обычно люди считают ее знакомой христианской песней. Только те, кто читал Библию Семи Звезд и был знаком с содержанием и историями в ней, могут точно сказать, из какой главы или стиха Евангелия Девы Марии она происходит. Хотя числовая загадка 19, 8 и 14 была строгой, у Иллирия и Варыса было много способных людей под их командованием, особенно они были знакомы со шпионским делом. Вскоре загадка Визириса была заперта на священном писании, и было определено, что единственным, который соответствовал 19, 8 и 14, была книга Девы Марии в Библии Семи Звезд. С буквальной точки зрения, Это Визирис информирует кого-то о своей безопасности. Молитва связана со свадьбой, и Иллирия не может не думать о том, какое согласованное секретное сообщение скрыто в ней. Иллирия также тщательно изучил подвеску из драконьей кости, но не смог увидеть никаких подсказок. Он подозревал, что это был односторонний метод контакта Визириса, и цена и драконьей кости были оба раскрыты, что было эквивалентно публичности, и это дополнительно подтверждает, что у Визириса есть секретное соединение с определенной силой в семи королевствах. Острие направлено прямо на Дорн. Иллирия все больше убеждается в своем предположении. После того, как он продал подвеску Визириса в магазине, он назначил много людей следить за потоком клиентов, особенно тех, кто из Вестероса, особенно из Дорна. Пинтас, в конце концов, является территорией Иллирия, и он не должен позволять изменениям, которые могут повлиять на его многолетнюю ситуацию, происходить под его носом без его знания. По сравнению с этими потенциальными угрозами, которые могут повлиять на их планирование, более близкие отношения между Визирисом и его сестрой – это просто мелочи. По мере развития ситуации до этой точки, Дейенерис больше не так важна для Иллирия. Она больше не принцесса, которую можно обменять на десятки тысяч дотракийских войск, а просто сестра, о которой глубоко заботится король нищий. Но Иллирия сомневается, действительно ли король нищий так глубоко привязан к своей сестре. Варыс сказал бы, что король Роберт – дурак в частном порядке, но он все еще ходит по тонкому льду перед королем Робертом. Иллирия, наконец, имеет некоторое понимание. Сейчас Варыс прав, иметь дело с королем – тяжелая работа. Даже король нищий был намного сложнее иметь дело, чем он думал. Господин, все, что вы хотите, готово. Когда это будет доставлено перед Иллирия, его непорочный евнух-страж доложил ему. Иллирия поднял голову и увидел, что подарочная коробка, содержащая драконьи кости, была упакована. Вместе с подарочной коробкой была молодая девушка с золотыми волосами, Голуб.